Глава 15. Я пытаюсь совладать с эмоциями, которые сейчас бессмысленны, но это сложно. Слишком печет от обиды. Я сочувствую вашей драме. Мне жаль вашу мать. Жаль твою человеческую боль, Диана. То же самое не могу сказать Рамазану, ибо у него была возможность со мной поделиться, но он этого не сделал. Только я в упор не могу понять, почему я должна оправдать то, что от меня это просто скрывалось. Он не удосужился ни посвятить меня в свои семейные дела, ни потом объясниться. И неправда, что у тебя не было возможности это сделать. Она была. Хотя бы в тот день, когда я приходила к тебе. В день перед разводом. Он смотрит на меня стеклянными глазами, в которых сейчас слишком много дурмана противоречия. Я прямо вижу, как он клубится в зрачках, как борются разные эмоции в его душе. «Знаешь, что означает кровная месть по нашим традициям, Аня?» — произносит сипло. «Око за око, зуб за зуб», — произношу в ответ, не особо вдумываясь в эту странную архаичную поговорку, которая для большей части цивилизованного мира уже должна была бы утратить свой смысл, но... «Муж моей матери, Аня, собирался убить не меня. Он собирался убить тебя. Вот что значило уничтожить меня, малыш. И это правда. Настоящий кавказец не боится смерти. Но для него нестерпимо жить с мыслью, что он не защитил. Что его любовь. Я вижу, как вздымается и опускается его грудь. Как ему тяжело говорить». Внутри шок и неверие. И боль. Боль за него. Обида. Обида за то, что мы стали пешками в чьей-то игре. Оседаю обратно на кресло. Пытаюсь свыкнуться с этой мыслью. «И я не понимал, как дать тебе защиту. Искренне не понимал. И посвящать тебя в планы сумасшедшего мужика тоже не мог. Ты молода, импульсивна, могла начать совершать глупости». «Именно из-за этих соображений светить тебя с Дианой рядом — это как подставлять под дуло пистолета. Для тех, кто замышлял недоброе против нас, то, что я сидел с ней и ее мужем за одним столом, говорило о том, что все идет по плану. Они втискиваются в мое доверие, чтобы стать троянским конем. Но мысль о том, что ты тоже будешь там...» Он накрывает руками голову, глубоко вздыхает. «Распни меня, но и сейчас я бы не пошел на такое. Я усвоил уроки. И да, тебе новой, повзрослевшей, способной хотя бы как сейчас сесть и послушать. А раньше ты не могла и такое, Аня. Я бы открыл часть правды. Но все? Нет. Ты хоть понимаешь, какой могла быть твоя реакция? Да я же знаю твою вспыльчивость». Ты бы ушла, хлопнула дверью, начала бы выяснять отношения, да что угодно. Это было бы неправильно. И вообще, интуиция меня не подвела. Джалил оказался тем еще. Его лицо морщится. Он отводит глаза и замолкает. Слово берет Диана. «Джалил, Аня, родной брат Хадиже. Так получилось, что во время нашего общения у моего корыстного мужа возникло четкое понимание того, что Рому потопить в вопросах бизнеса будет непросто, и он не потянет полноценную войну. Но и Рамазану нужна была поддержка Джалила, иначе в схватке с моим отцом было бы не справиться. Понимаешь, это как три равные доли. Одна все равно не победит, нужен союз». И в этом союзе условием Джалила стала необходимость породниться. Я резко перевожу взгляд на бывшего мужа. Внутри все снова сжимается. «Сколько еще отвратительных тайн сейчас мне откроют?» «Я отказался», — сипло произносит Рома, глядя на меня. Глаза в глаза. Искренне. Не врет. «Я честно сказал, что люблю свою жену, и она может быть только единственной, но свою подлую игру тут сыграла Хадижа. Теперь на лице Дианы растекается красный румянец. Это она подсунула фотографии, Аня. Понимала, что ты не простишь, так как про твой характер все вокруг сплетничали. Ее козырем было и то, что в окружении Рамазана, включая самых близких, вроде Азбеки, никто не знал, кто я». Ведь мы ушли из семьи и переехали далеко тогда, когда я была еще девочкой. Кто во мне признал бы взрослую женщину?» «Дальше все начало рушиться, как в карточном домике, Аня», — продолжил Рома. «Я понятия не имел об этой подставе. Приезжаю из командировки, тебя нет. Азбека волосы на себе рвет. Говорит, что я предатель и обидел девочку, что ты ушла. У меня шок, непонимание и ярость. Я понятия не имею, кого можно было приписать мне в постель. Я эти месяцы только и занимался тем, что пытался из дерьма вырулить. И с нашего знакомства вообще, кроме тебя, женщин, не видел в упор. Мне даже в голову прийти не могло, что это именно Диана стала яблоком раздора. Мы ведь везде с ее мужем были при встрече. А когда узнал, было уже поздно». Он переводит на меня свой волчий взгляд. «Ты не нашла ничего умнее, как соскочить к Александру, у которого, как оказалось, тоже была своя партия в этой игре». Они оба глубоко вздыхают. «Мой отчим долго готовился к этой мести, Аня. Наверное, так всегда бывает, когда есть ресурс, но остается только пустота. Он не мог простить Ильевым смерти любимой женщины. Джалил, как оказалось, был не одним заговорщиком в цепи плана папы. Как потом он цинично признался мне на смертном одре, вы, кавказцы, всегда держитесь за свою кровь. И поэтому он вступил в сговор с партнером Ромы». «К которому ты сбежала», — уколол взглядом Рамазан. «Я сидела потерянной, обескураженной, разбитой». «Он и правда тебя хотел, Аня». Его ноздри дико, порывисто раздувались. «Я знал это уже тогда, когда ты пришла ко мне перед разводом». «Почему ты тогда не сказал мне об этом?» — произнесла сипло и потерянно. «Мы сейчас оставим в стороне тот факт, что ты бы все равно не стала меня слушать. На тот момент я был слишком слаб, чтобы противостоять этому уроду. Против меня завели несколько уголовных дел. Начался рейдерский захват бизнеса. Били со всех флангов. Джалил пытался прижать с одной стороны, Александр с другой, федералы с третьей, почувствовав, что запахло жареным и можно поживиться. Мне пришлось калибровать свои ответные удары. Ты была в зоне риска, а еще ты выбрала Александра». Теперь глаза отвела я. Не знаю, что именно из всего этого кошмара забило последний гвоздь в гроб нашего брака, но определенно точно этих гвоздей было много. «И теперь ты женишься на Хадиже», — едва сдерживая слезы, произнесла я. «Да, Аня, мне придется на ней жениться, потому что против Александра и Джалила вместе я выстоять не могу. Получается, что Джалил смог меня прогнуть. Когда Александр в меня стрелял, его люди меня спасли и вытянули с того света». «Я оставлю вас», — резко встала Диана, понимая, что наш разговор приобретает сугубо личный характер. «Подожди в кабинете, мы не договорили про него», — кидает он ей кратко. Когда мы остаемся в комнате вдвоем, воздух между нами густеет и становится максимально наэлектризованным. «Как можно породниться со своими врагами?» Он смотрит в упор. «Иначе я не смог бы победить Александра и забрать у него тебя и сына. Твоя мнимая свобода от него — это иллюзия. Ты ведь понимала?» «Отчасти понимала. Даже когда я вроде бы как переехала, его люди все равно были рядом. Типа для безопасности. То есть это тоже был фарс? То есть женитьба на другой женщине — это возвращение меня тебе?» «Да», — смотрит прямо в лицо. «И на этот раз ты будешь умницей и примешь правила игры, Аня. Я посвятил тебя в реальность полностью. Мудрый выбор за тобой». «Выбор в чем? Ты ведь не даешь выбора мне оставаться или уходить». «Правильно, не даю». Его голос спокойный, нейтральный, и это пугает. «Твой выбор в другом». Он подходит ближе и кладет руки на мою талию, притягивает к себе. Я слышу биение его сердца. «Твой выбор в том, будешь ли ты со мной против воли или по своему желанию, Аня. Мы оба знаем, что второй вариант более приятен нам обоим». «И да, малыш, Мне приходится селить вас на одной территории, потому что так безопаснее для вас с Русом. Мне нужно видеть вас. Всегда. Рисковать я больше не намерен». Из глаз опять стреляют предательские слезы. Боль внутри разрывает. «Я не могу тебя делить, Рома. Я не смогу, я...» Он зарывается руками в мои волосы, прижимается лбом к моему лицу. «Перестань артачиться, Аня. Будь мудрее. Ты же знаешь про мои чувства к тебе. Ничего не изменится с появлением Хадижи. Она больше не посмеет тебе угрожать, за это я отвечаю. Мы еще можем быть счастливы». «Нет, не можем. Не можем, черт возьми!» Бью его по груди. Он терпит. Стоит и терпит. «Не так!» «Похрен как!» Хватает меня за руки, удерживает. «Главное, что ты рядом!» Я вырываюсь, отхожу от него. «Я не подпущу тебя к себе!» Говорю ломано, рвано, разбито. «Вот тебе моя правда. Если ты такой бессердечный, и все это манипуляция, кидай меня на улицу, шантажируй ребенком, вышвыривай, но я не подпущу». Его лицо становится каменным. «Нет, мира между нами невозможно. Страсть, да, от которой даже сейчас нас обоих корежит, как от взрыва. Может быть, даже ненависть? Совсем рядом, в одном шаге. Любовь? Не знаю. Можно ли что-то еще сохранить после пламени напалма? Но мир — это точно не про нас». «Иди к сыну, Аня». Отходит он от меня на выход в сторону кабинета. «Я не сдамся, Рамазан! Шлюхой я не буду!» На мои последние слова он не реагирует.